Глава 30. Всплеск массового энтузиазма. Думаю, до похищения Джен Эйр вряд ли кто, и Аид в том числе, понимал, насколько популярен этот роман. У народа словно отняли живое воплощение наследия национальной английской литературы. Этот нюанс был единственным светлым пятном во всех новостных передачах, на которые мы могли надеяться. Безотказен прост из дневника лит-детектива. Через 12 секунд после похищения Джен первый встревоженный представитель народа заметил на 107-й странице своего роскошного в кожаном переплете издания «Джен Эйр» нечто странное. Через 30 минут все линии библиотеки английского музея были перегружены. Через 2 часа обеспокоенные читатели Бронте засыпали звонками все офисы детективов. Через 4 часа президент Федерации Бронте встретился с премьер-министром. К ужину личный секретарь премьер-министра дозвонился до директора Ти по сети. К 9 вечера директор Ти по сети свалил все это по телефону на несчастного Брэкстона Пшикса. А в 10 Пшиксу позвонил лично премьер-министр, который спросил, что планируется сделать. Пшикс беспомощно блеял в трубку. Тем временем в прессу просочилась весть о том, что Суиндон стал центром расследования дела Джен Эйр, и к полуночи наш участок был окружен толпой встревоженных читателей, журналистов и фургончиками новостных бригад. Брэкстон был в дурном настроении. Он курил сигарету за сигаретой, а после заперся на несколько часов в кабинете. Это не успокоило его напряженных нервов, и вскоре после звонка премьер-министра он вызвал нас с Виктором на крышу здания, подальше от ненасытных глаз прессы, представителей Голиафа и Джека Дермо в особенности. «Сэр», — спросил Виктор, когда мы подошли к Брэкстону. Он стоял, опершись на дымовую трубу, скрипнувшую, когда он повернулся. Пшик с отсутствующим видом смотрел на огоньки Суиндона. Меня это встревожило. Парапет был едва 2 ярдов в ширину, и в какой-то ужасный момент я подумала, что бедолага хочет покончить со всем разом. «Посмотрите на них», — прошептал он. Мы оба облегченно вздохнули. Оказывается, Брэкстон залез на крышу, чтобы увидеть людей, которым его департамент обязан помочь. Их были тысячи. Они окружили участок со всех сторон и стояли молча, сжимая свечи и томики искалеченной Джен Эйр, оборвавшейся на середине 107-й страницы на полуфразе. В комнату Рочестера после пожара вошел таинственный агент в черном. Брэкстон похлопал по своему томику Джен Эйр. «Вы, конечно, читали?» «Да что тут читать?» — ответил Виктор. «Роман написан от первого лица. И поскольку главной героини не стало, можно только гадать, что будет дальше. По моей теории, Рочестер станет еще мрачнее, засунет Адель во закрытый пансион и запрется в доме». Брэкстон многозначительно глянул на Виктора. «Это ваши догадки, аналогия. Ну, в догадках наша сила». Брэкстон вздохнул. «Они хотят, чтобы я ее вернул, а я даже не знаю, где ее искать». «До того, как все это стряслось, вы представляли себе, насколько популярна Джен Эйр?» «Мы посмотрели на толпу внизу». «Честно говоря, нет». Брэкстон дошел до точки. Он дрожащей рукой отер пот с лица. «Что мне делать?» «Не для протокола. Если все это дерьмо за неделю не будет расхлебано, Джек Дермо возьмет управление в свои руки». «Дермо наплевать на Джен», — сказала я, тоже глядя на толпу фенов Бронте. «Он хочет заполучить прозапортал. Больше его ничего не интересует». «Добудьте мне информацию, но не тот. У меня осталось 7 дней. А дальше мрак, позор в истории и проклятие в литературе. Я знаю, что в прошлом у нас были разногласия. Но я даю вам карт-бланш и, — великодушно добавил он, — не ограничиваю в расходах». Тут он опомнился и добавил: «Только не тратьте деньги как воду, ладно?» Он снова посмотрел на огни Суиндона. «Я такой же почитатель Бронте, как и все другие, Виктор. Что мне делать?» «Соглашайтесь на любые условия, Держите наши действия в полной тайне от Голиафа. И еще мне нужна рукопись». Брэкстон сузил глаза. «Какая рукопись?» Виктор протянул ему обрывок бумаги. Брэкстон прочел, и брови его полезли на лоб. «Достану», — медленно сказал он, — «даже если придется спереть ее самому».